интересах. Почему вы говорите «свободно и добровольно»? Потому что не было бы общества между людьми, которые не были бы все свободны и равны, и которые не выразили бы согласия вступить в союз. Если бы одни были принуждены к этому другими, то были бы господа и рабы, или почти рабы, эксплуататоры и эксплуатируемые, а не члены общества, угнетатели и угнетаемые, также не могут составить общество, как пастухи и стада. Почему вы говорите «соединенные в союз в их общих интересах»? Потому что нельзя представить себе, чтобы свободные и равные люди могли добровольно соединиться в интересах некоторых из них, когда они могут это сделать в интересах всех. В чем заключается общий интерес членов общества? В том, чтобы сохранить и гарантировать их естественные права и помешать более сильным нарушать права более слабых, в том, чтобы поддержать и усовершенствовать естественное равенство. Следовательно, член общества должен пользоваться социальным и политическим равенством, как и естественным равенством. Да, социальное и политическое равенство должно быть подтверждением и усовершенствованием естественного равенства. Представляют ли нации настоящее общество? Нет. Во всех нациях существует общество только между аристократами, но его нет между аристократией и народом, между богатыми и бедными. Последние по отношению к первым представляют то же, что рабы в Афинах по отношению к афинянам. Следовательно, нации не образуются путем нарочитого соглашения. Ни одна. Завоеватели могли соединиться умышленно в целях завоевания, но великие нации были все образованы путем завоевания. Всюду и всегда завоевательная аристократия покоряет народ, становящийся ее рабом или подданным. Могут ли быть хорошо организованы эти так называемые общества? Нет, потому что они продукт завоевания силы насилия, несправедливости или неопытности, невежества или варварства. Является ли недостаточным еще и существующий строй этих так называемых обществ? Да, потому что одни представляют все, а другие – ничто. Аристократия имеет излишек, не трудись, а народ не имеет необходимого, трудясь чрезмерно. Бедные лишены своих естественных прав. Имеют ли дети бедных еще и теперь естественные права? Конечно. Теперь, как и всегда, дети при рождении – суть все дети природы. Все люди теперь также люди, как и первые люди. Все равны в естественных правах. Все имеют право на одинаковую часть благ их общей матери. И для всех их природа сегодня, как и всегда, распространяет свет и тепло, которые оплодотворяют землю и без которых их собственность была бы бесполезна. Значит, все существующие теперь люди имеют еще естественные права. Без всякого сомнения, социальные законы, лишающие одних необходимого, чтобы давать другим излишек, являются насилием, нарушающим естественную справедливость. Но божественные права священны, неотчуждаемы и неприкосновенны. Ограбленный сохраняет свое право, хотя он уже не пользуется им, как обворованный сохраняет свое право на украденную вещь, перешедшую во владение вора. Но этот так называемый общественный строй, был ли он, по крайней мере, хорош для аристократов и богатых? Нет. Он составляет несчастье бедных, не доставляя другим настоящего счастья. Он устанавливает между всеми постоянную войну, которая навлекает на всех их неисчислимые бедствия. Каковы главные недостатки этого так называемого общественного строя? Их три. Неравенство состояния и власти, индивидуальная собственность и деньги. Размыслив хорошенько, мы находим, что это три главные причины всех пороков и всех преступлений, всех беспорядков и всех бедствий. Почему люди